Часть вторая. Глава 13. Ветер шумел всю ночь. К утру он почти смел снег с вершины холма в открытом поле. Холм пологий, вершина представляла собой всего лишь наклонную плоскость. На эту площадку и нацелился вертолет. Опустился, завис, винтами разгоняя остатки снега, сел. Двигатели перешли на холостой ход, но винты продолжали крутиться, потихоньку останавливаясь. Облака над головой темные, но не сплошные, солнечные лучи подсвечивали снизу, золотили кайму вокруг них. Казалось, небо разверзлось, чтобы спустить на землю спасательный круг. Кирилл смотрел на вертолет, как на чудо. Смотрел и шел встречать своих спасителей. Нога болела, но он даже не хромал. Пустяковая рана. И вертолет принадлежал МСЧ, и выбравшиеся из него люди представляли эту же структуру. Если не считать грузного мужчину с майорскими звездами на темно-синих погонах с красными просветами. И теплая куртка на нем темно-синего цвета. Впрочем, Кирилл и без того знал, что майор Иванов служит в Следственном комитете. Знаком он с ним был шапочно, поэтому руку пожал ему как лицу официальному. «Где больная?» — спросил круглолицый здоровяк с благодушным взглядом. «Не такая уж она и больная», — улыбнулась полноватая женщина в форме на куртке с выгоревшим красным крестом на кармане. Она первая увидела Ольгу, которая выходила из дома без посторонней помощи. «Я же сказал ей сидеть», — глянув на Иванова, буркнул Кирилл и поспешил к Ольге. Даже издалека он видел, как тужится она, чтобы не хромать. «Зачем ты вышла?» — на ходу крикнул он. Ответила она лишь после того, как расстояние между ними сократилось до нескольких шагов. Боль душила ее, говорить она могла только сквозь зубы, голос звучал тихо. «Нормально все. Я за вещами». «Ну их», — мотнула головой Ольга. Она остановилась и даже развернулась вслед за Кириллом, пытаясь его остановить. Ему и самому казалось, что дом держится на последней сопле. Стоит переступить порог, как он вздрогнет, чихнет и развалится, а неразумного смельчака погребет под руинами. Но и отступить он не мог, потому как уже взялся за гуж. Дом не развалился, ни одна доска не треснула. Кирилл забрал рюкзаки, в шутку поблагодарил домового за гостеприимство, вышел, только тогда изба вздрогнула, под крышей что-то громко стукнуло, как будто стропила с крепления съехали. Кирилл ускорил шаг, уверенный, что дом развалится, но нет, даже крыша на сруб не легла пластом. Врач помогла Ольге забраться в машину. Кирилл поднимался на борт сам, никто даже не знал о его больной ноге. Ну, порвана штанина поверх ботинка, ну, темное пятно, может, масло машинное пролилось да высохло. Вертолет еще не оторвался от земли, а врач уже осмотрела ногу. Ольга сдавленно улыбалась, пока женщина ощупывала ступню, нажимая на точки, всматриваясь в глаза пациентки. «Перелома нет, сильно ушиб и растяжение». «Ходить буду?» «И бегать». Ольга перевела взгляд на Иванова. «Куда мы?» «В Петрозаводск, прямым рейсом». «А ничего, что Ганыкин пропал?» «Мы в курсе, поиск идет». «Вертолет нужен». «Доставим вас в Петрозаводск, вертолет освободится и обратно». «Отставить Петрозаводск, в Родянку давай». «Какая Родянка? Зачем Родянка? Сказано же, в Петрозаводск». «В Родянку, Петр Степанович, в Родянку». Ольга твердо стояла на своем. Прямо из вертолета она напрямую связалась с министром внутренних дел по Республике Карелия, изложила суть проблемы, получила добро и всяческое содействие. И все это время, пока она говорила с генералом, пристально смотрела на Иванова, отрезая пути отступления. Отрезала мысленно, но чувствовал он себя так, как будто по нему водили серпом, опускаясь все ниже и ниже. За время, пока Ольга договаривалась и заручалась содействием, вертолет успел оставить за собой десятки километров, пришлось разворачиваться и ложиться на обратный курс. «Петр Степанович, поздравляю!» Отключая телефон, язвительно улыбнулась Ольга. «Вы назначаетесь ответственным за поисково-спасательную операцию с воздуха». Ольга показала на карте, где находится Родянка. Пилот вышел на точку, долго кружил в поисках места для посадки, наконец приземлился на участок расчищенной дороги вдоль озера. Небо просветлело, но к вечеру погода обещала испортиться. Время на поиски стремительно сокращалось. Поэтому вертолет взмыл в небо, едва только выгрузил Ольгу и Кирилла. «И что мы здесь будем делать?» — спросил Кирилл, как только стих шум винтов над головой. «Можно не сомневаться. Иванов сделает все, чтобы сократить поиски до минимума и до темноты вернуться в Петрозаводск. Поиски, конечно, возобновятся, но завтра. И вертолет будет, и люди. Одно дело искать беглого подозреваемого, и совсем другое — пропавшего сотрудника полиции. Но всю поисковую операцию возглавит кто-нибудь из министерства, а подполковник Лежнева уже за бортом. Прокукарекала, поторопила с рассветом, а дальше все, дальше без нее. И Кирилл такой же лишний, но ему-то нужно было возвратиться, у него здесь машина, он свой «Опель» бросить не мог. А первую помощь ему оказали. Врач осмотрела рану, сказала, что ничего страшного, наложила повязку по всем правилам и порекомендовала как можно скорее вернуться домой. Пострадала левая нога, на газ он будет давить правой. Уехать можно уже сегодня. Дорога до Кайсе и дальше расчищена. К ночи они уже могут быть в Петрозаводске. «Ждать будем», — трезво оценив свои возможности, сказала Ольга. «Возможно, Ганыкин сам выйдет из леса». «А ничего, что у тебя ушиб и растяжение?» «Будем ждать на печи», — улыбнулась она. Мария уже давно стояла на крыльце. Ждала, когда гости, спустившись с небес, зайдут в дом. Диконов не появлялся. Трактор стоял у дома, а его самого не видно. Там же, за трактором, Кирилл заметил Ниву Миккоева. Рядом стоял его «Опель», который он перегнал из Кайси еще вчера. Там и сумка, и вещи, и еще одна, спасибо маме, смена белья. «А где все?» — спросила Ольга, пожелав Диконовой доброго здравия. «Так в лесу. И Тихон, и Олег Яковлевич из района приехали вас искать», — распахнув дверь, сказала Мария. «Ну, мы-то нашлись?» «Да знаю. Утром звонили. Сказали, что вы с Кириллом нашлись. А Роман Петрович сказали нет. Романа Петровича сказали надо искать». «Сколько людей?» «Ну, трое подъехали. Все в лес ушли. Олег Яковлевич повел. Тихона позвал». «Трое плюс двое. Не густо», — вслух рассудила Ольга. «Давайте руки мыть будем. Я щей наварила, обедать будем. Вы, наверное, голодные». На столе под высокой вазой с пряниками лежала портативная рация с длинной антенной. Кирилл и Ольга обратили на нее внимание одновременно. Из спальни выглянули старшие дочери Диконовых. Кирилл улыбнулся им, даже помахал рукой, но сделал это механически. Как-то не до детей сейчас. «А что, с Тихоном есть связь?» — спросила Ольга. «Олег Яковлевич оставил», — кивнув на рацию, сказала Мария. «А связь была утром. Сейчас нет. Видно, далеко ушли. Но я жду. Сказали, к обеду будут». «Рано утром пошли?» «Ну да. Рано утром приехали. Олег Яковлевич привез. Они, ну, из района эти, у него ночевали. Ну так что, обедаем?» Кирилл кивнул. «Сначала обед, потом банька и чистое белье. Помыться, переодеться и завалиться спать. Это все, чего он сейчас хотел». Ольга почему-то не будоражила воображение. А ведь им так хорошо было вместе этой ночью. Никакого секса, просто спали, обнимая друг друга. Но спали в полглаза, чтобы возможная беда не застала врасплох. Поэтому сейчас так хотелось спать. А если Ольга и сегодня ляжет с ним, возражать он, пожалуй, не станет. После наваристых щей, приправленных приятным щебетом хозяюшки, Кирилла еще больше потянуло в сон. Но вдруг зашипела рация, абонент вышел на связь. Диконов вызывал супругу, но ответила ему Ольга. «Ольга Михайловна, вы уже здесь?» — как-то устало обрадовался он. «Здесь. Я так думаю, вы возвращаетесь?» «Не знаю. Спросить хотел, как там обстановка? Козубов не появлялся? Нормально все?» «Козубов? А почему Козубов? Почему вы только про Козубова спрашиваете? С Ганыкиным что?» «Да пока не знаю. Что вы не знаете?» «Да баня тут сгорела. Человек там какой-то в подвале. Обгорел сильно. И лыжи нашли, как у Ганыкина лыжи». «В капищах банька?» — едва ли не криком спросила Ольга. «В капищах. Откуда там подвал, не понимаю». Похоже, Диконов хотел спросить и о том, как в этом подвале оказался Ганыкин, но Ольга его перебила. «Ждите, выезжаем!» Вчерашний снегопад засыпал дороги, до поворота на Каисе Диконов расчистил, а дальше пришлось ехать на авось. И ничего, добрались, даже ни разу не застряли. От знакомой бани остались только обугленные до самой сердцевины бревна. Горело хорошо. Видно, преступник щедро плеснул керосином на сруб. Сгорели даже ближайшие к бане деревья. И пол в бане выгорел, и клетка в подвале, и труп лежащего на дне человека. Случилось это где-то ночью. Пепелище уже успело остыть. Микоев организовал работу и с районной полицией связался, вызвав оперативно-следственную группу. И подступы к месту расчистил. Кирилл смог подобраться к самому краю и глянуть на труп. Потерпевший лежал на животе, подобрав под себя руки. Сгорело все. И волосы вместе с кожей, и одежда. Сверху видны были обугленные кости спины и ног. «Не мог труп так выгореть. Такое ощущение, что его бензином облили», — сказала Ольга. Она пока не решалась спуститься в подвал. Никто не решался. «Уже труп облили», — кивнул Кирилл. Его смущало не совсем естественное положение тела. Сгорая заживо, человек мечется в поисках спасения, пытается выломать дверь, сломать клетку, да что угодно. А этот лежал, подобрал под себя руки, как будто за живот держался. Возможно, человека сначала связали, а потом уже подожгли. А может, ударили ножом в живот. Сначала убили, а потом сожгли. Облив бензином, соляркой или керосином, чтобы труп выгорел дотла. «Чей труп?» Ольга резко глянула на Кирилла. И тут же закрыла глаза, как будто не желала слушать ответ. Тем более, что она видела лыжи, которые обнаружил Миккоев неподалеку от места преступления. Лыжи, на которых Ганыкин уходил от медведя. Лыжи, порядком занесенные снегом. Видно, метель была в самом разгаре, когда Рома их снимал, чтобы продраться сквозь заросли кустарника вокруг бани. Возможно, этой ночью Ганыкин вышел на капище, уставший, обмороженный, сил идти дальше нет, а где-то рядом банька с печкой в подвале. Почему не согреться там, не набраться сил для финального рывка? Дикая усталость мешала Ганыкину думать, а ведь он должен был понимать, что Козубову кровь из носа нужно уничтожить следы своих преступлений. А может, Ганыкин и не исключал встречу с убийцей. Возможно, даже хотел подкараулить его здесь. И согреться, и преступника взять. Почему нет? «Давай, поможешь мне спуститься», — набралась духу Ольга. «Куда спуститься? С твоей ногой?» — мотнул головой Кирилл. «Глянуть нужно. Может, лицо не совсем обгорело. Если труп на животе лежал, когда его обливали. Пол земляной, пол не горел». «Следователь подъедет, пусть смотрит». «Откуда здесь следственный комитет? Полицейский следователь подъедет. Или даже дознаватель». «Уговорила». «Давай руку». «Да нет, мне Олег Яковлевич поможет», — подмигнул Ольге Кирилл. Спрыгнуть вниз он не решился. Среди головешек и углей могли прятаться гвозди, а прививку от столбняка ему давно не ставили. С помощью Миккоева и одного из его помощников Кирилл спустился вниз, Ольга подала ему резиновые перчатки, отказываться он не стал. Ольга оказалась права. Плоть выгорела только сверху и с боков, а снизу даже сохранился логотип на куртке. Да более знакомый логотип. И плечевой ремень с кожаной на нем кобурой сгорел не весь. Пистолет должен был уцелеть, но Кирилл оружие не обнаружил. И запасная обойма отсутствовала. В нагрудном кармане, в том, что от него осталось, Кирилл нашел обгоревшее удостоверение на имя Ганыкина. В районе живота тело пострадало сильно, одежда выгорела, но Кирилл все равно смог разглядеть множество проникающих ранений, одно к одному с высокой кучностью. Или всю обойму в живот выпустили, или долго били ножом, чтобы наверняка. Лицо выгорело только с левой стороны, Глаз просто выкипел, в обугленной глазнице осталась только сажа. Справа кожа обгорела сильно, ожоги глубокие, до кости, но плоть не выпарилась, обугленные струпья сочатся слизью, глаз не вытек, но пострадал сильно. Губы сгорели, а зубы нет. Зрелище просто жуткое. Кирилла едва не вывернула наизнанку. Стошнило его уже наверху, когда он вылез из ямы, ставшей могилой для Ганыкина. Вылез, хотел распрямиться, а из горла хлынула бурлящая горечь. Он едва успел отвернуться. «Ничего, бывает». Ольга нежно положила руку ему на спину. «Вот». Кирилл раскрыл обугленные, но не совсем прогоревшие корочки. Фотография почернела, скукожилась, но все же он разглядел на ней Ганыкина. И фамилию, если хорошо постараться, можно прочесть. «Пистолет был. Пистолета нет. Козубов даже запасную обойму увел». «Козубов», — кивнула Ольга. «Все-таки надо было его здесь ждать». «Ну так мы его и в Сухне дождались, а Рома здесь перехватил». «Рому в подвале убили. Или ножом, или выстрелом. Он за живот схватился и упал. Его облили и подожгли». «Кого он мог подпустить так близко?» «Козубова. Козубов мог спуститься в подвал, когда Рома спал. Услышал, проснулся и получил пулю. Или ножом в живот». «А Козубов приходил, чтобы сжечь свой схрон?» «И соляру прихватил. Или что там?» «Откуда у него соляра? Или что там?» «Что у него в схроне было, то и принес». «В другом схроне». Ольга приложила пальцы к подбородку. «Там, где у него пленницы, оружие, ну и запасы на зиму». «Насчет запасов на зиму не уверен, если он за картошкой в Сухню ходил». «Уверен, что за картошкой?» «Ну, может, за соленьями». «Если за картошкой, то с запасами у него туго». «Тогда откуда солярка?» «Солярка у Тихона нашего Семеновича». Ольга выразительно посмотрела на Диконова, который стоял неподалеку и о чем-то говорил по рации, похоже, с женой. Он явно переживал за нее, боялся, что Козубов может прийти за ней, за детьми, а защитить их некому. Но при этом он не шел к ним. На лыжах далеко, а машина только у Кирилла. Ольга смотрела на Диконова, он заметил это, подошел к ней. Зимний охотничий костюм на нем, белый камуфляж. Не новый, но чистый. Диконов смотрелся в нем нарядно. Пояс-разгрузка с патронами, карабин с оптическим прицелом. «Вы что-то мне говорили?» — спросил он. «Про солярку говорила. Для вашего трактора». «Есть солярка, целая бочка». «Вы где ее храните?» «Ну где? В подклете». «Никто не приходил? Не сливал?» «Не знаю. Не видел. Я подальше от дома солярку держу. В третьем доме. Там у меня машина. Думаете, Козубов мог прийти слить?» «А разве не мог?» «Мог, конечно. Следы снегом занесло. Этой ночью сильная метель была. Да вы знаете». «Следы заносит. Это очень плохо, что следы заносит», — посетовала Ольга. Кирилл не мог не согласиться с ней. Баня сгорела дотла. Вокруг полный хаос. Обгоревшие бревна валяются, головешки. Угли там, где снег не растаял, все в пепле и в саже. Следы преступника безнадежно уничтожены. А за кустарником след занесен метелью. Или все-таки что-то осталось? «Может, не совсем?» — спросил Кирилл. Холодно, а его почему-то бросает в пот. И еще ему не хватало воздуха. Хотелось отойти подальше от бани. «Пойду гляну». Козубов мог прийти с востока. Там где-то лежбище, в ту сторону он и уходил, убив Ганыкина. В этом направлении Кирилл и выдвинулся. Народу много, Диконов, Микоев, с ними три человека. Еще они с Ольгой линовали снег своими лыжами. Кирилл не пытался выяснять, где чей след. Он вышел к дороге, дальше за которую мог уйти только Козубов. Ходил, смотрел, но так и не увидел следов, которые бы вели через мертвые дома на безжизненный восток. И на капище следы не вели. Да и зачем туда Козубову? Он шел сюда, чтобы сжечь баню. Шел с тяжелой канистрой. Лыжи должны были погружаться в снег больше обычного. Но полосы от них не просматривались. Кирилл усмехнулся, мысленно прочертив след на снегу. Допустим, после Казубова осталась лыжня. Готов ли он идти сейчас по его следу? Вряд ли. Во-первых, нога. А во-вторых, что-то не хотелось в лес после того, как они заблудились. Считай, на ровном месте. Но не могли они так сильно сбиться с пути. Шли на юг, а уходили, как оказалось, на север.